Глава вторая. Самолет, оторвавшись от земли, с натугой набирал высоту. Одна ребристая плоскость круто уходила вверх, другая вниз. Люди скользили по металлическим сиденьям откидных скамеек. В круглых окошках-иллюминаторах быстро мельчала удаляющаяся земля. Все на ней становилось маленьким, игрушечным, необыкновенно чистым. По сверкающей нитке шоссе Божьей коровкой полз красный автобус. Быстро закладывало уши. Плохо закрепленные ящики, вздрагивая, сползали в бок. От громкого рева двигателей все тряслось, вибрировало. «Экая консервная банка», — заметил Теткин. «Так и дребезжит, дзы-и-дзы». «Это же не пассажирская машина», — возразил ему длинношеи, длинноногий молодой человек с темными преданными глазами, похожий на мальчика-переростка. «Машина строгая, военная, один металл». «Эх, Ваня, Маня, а я и не знал. Спасибо, надоумил», — засмеялся Теткин. Ваня Манин работал в 7-м институте и был известен тем, что всегда все всем объяснял. Называли его обычно Ваня-Маня. «Да, комфортабельно эту машину не назовешь», — солидно сказал пухлый блондин в светло-серой рубашке, похожей на зрелый гриб-дождевик. «А вы откуда?» — дружелюбно спросил Теткин. «Тоже из семерки?» «Нет, я из 20-го ящика, инженер Джапаридзе. Будем знакомы. Теткин из КБ Перехватова». «А почему вы Джапаридзе?» «Вы имеете в виду мою белокурую внешность?» «Чисто случайно. Меня отчим усыновил, природный грузин. От рождения я в сущности Лютиков, а не Джапаридзе». «А как там с условиями?» «Где?» «В этой вашей Лихаревке». «Ничего, жить можно». «Я колбасы твердого копчения захватил». «Правильно, захватили». Самолет пробил слой облачности и пошел горизонтально. Моторы ревели теперь ровнее, и ящики успокоились. «Ну как, кончились ваши фокусы с набором высоты?» — спросил в пространство генерал Сиверс. «Так точно, товарищ генерал», — ответил Скворцов. «Отлично, теперь можно и соснуть. Спишь — меньше грешишь». «А мы вам не будем мешать разговорами?» — вежливо осведомился Ваня Манин. «Сделайте одолжение, не стесняйтесь». Все-таки разговор оборвался. «Был у меня приятель, Коля Нефедьев», — сказал вдруг генерал Сиверс, не открывая глаз. «Хороший человек, царство небесное. Ровно 10 лет тому назад погиб, в июле 42-го». «Так вот». Коля очень любил спать и относился к этому делу, можно сказать, профессионально. Называл он это занятие «сидеть на спине» и особенно любил спать под разговоры. Даже стрельба ему не мешала. Генерал умолк. «А дальше?» — спросил Теткин. «Дальше ничего. Это я так рассказал. Просто захотелось вспомнить хорошего человека». Все замолчали. Самолет теперь шел спокойно, как утюг, время от времени плавно подныривая и опять выравниваясь. Становилось заметно свежо, металлические сиденья холодили, за бортом -35. Один человек эквивалентен 0,3 секции отопления, сказал Теткин. «Прошу товарищей дышать». Майор Скворцов смотрел в окошко. Небесный пейзаж в круглой раме. Ведь сколько он летал. Всю жизнь, можно сказать, был при авиации. А все не мог привыкнуть к этой картине, когда самолет летит над облаками, а они освещены солнцем. Край ледяной, фантастический, клубящийся. На горизонте дыбом встают снежные горы, а внизу под самолетом облака плавают, как льдины, как шуга на замерзающей воде. Между ними голубые просветы, а если вглядеться, таинственно в этих просветах становятся видны затянутой дымкой земные подробности — дороги, овраги, леса, поселки, словно все это утонуло и лежит на дне озера. «Невидимый град Китиж», — сказал над духом Скворцова подполковник Чехардин. «Представьте, я сейчас об этом же думал, только не теми словами». «Что слова?» — сказал Чехардин, своими чрезмерно светлыми глазами глядя на облака. «Что можно ими передать, кроме самой элементарной информации? Идет дождь, человек умер, самолет летит на высоте 10 000 метров. Такие вещи с грехом пополам словами передаются. А попробуй объясни, что здесь красиво? Почему красиво? Кроме «Ах, как!» ничего не скажешь. «Я рад, что вам понравилось», — сказал Скворцов, польщенный, словно бы был хозяином всем этим облакам. «А вот когда будем к Лихаревке подлетать, вы не пропустите. Такая там красота, что словом «Ах, как!» воды 40-50 км. И все это изрезано с рукавами, островами, протоками. Поймы реки Машуган знаете?» «А я видел», — сказал Чехардин, — «я уже не первый раз». «Ну и как, там в Лихаревке ничего?» — спросил Джапаридзе. «Вполне ничего», — ответил Скворцов. «Впрочем, вру. Летом ничего, а зимой трудновато. Мороз 30°, ветер 15-18 м/с. Один раз у нас ветром гальюн снесло, так называемый туалет. Прихожу утром, будки нет, одни кучи. Ветер такой, что сквозь кирпичную стену продувает, честное слово. Приходишь домой после пурги, а в углах сугробики». «Плохое качество строительства», — пояснил Манин. «А что там есть замечательного?» — спросил Джапаридзе. «Свиньи!» — засмеялся Теткин. «Да», — поддержал его Чехардин. «Пожалуй, самое замечательное в Лихаревке — это местная порода свиней. Высокие, поджарые, на длинных ногах. Сразу не поймешь, свинья или борзая. Воинственные, боевые свиньи. Дерутся на помойках, визжат, кусаются. Какой-то свиной цирк». «А их хозяева не кормят», — сказал Теткин. «Там считается, что свинья сама себе найдет пропитание. Вот они и трудоустраиваются на помойках». «А съедобные они?» — поинтересовался Джапаридзе. «Относительно», — ответил Скворцов. «Мясо рыбой воняет. Я-то неприхотлив. Для меня любое органическое вещество съедобно, а другие обижаются». «Братцы, что я вам расскажу по случаю этих свиней?» — вмешался Теткин. — «Купил я однажды такой свиньи окорок и сильно на нем проиграл. Я тогда ухаживал за одной местной. Ничего, была женщина. Как же ее звали? Кажется, Настя». «Нина!» — подсказал Скворцов. «Не путай, Нина — это в другой раз. А на этот раз была Настя. Я теперь твердо вспомнил. Позвала она меня в гости. Я, конечно, волнуюсь. Купил плода ягодного, того, сего, мелкого частника в банке». «Частика», — поправил Манин. «Но все равно частика». И как последний аккорд решил ее поразить. Взял на рынке целый свиной окорок. Иду к ней нагруженный, вручаю окорок. «Зажарь, Настенька». От великодушия еле жив. Она даже не поразилась, понюхала. Так и есть, рыбой воняет. Представляете? Я до того разочаровался, что взял плодоягодное и ушел. Так ничего у нас и не вышло. «А чего они рыбой пахнут?» — спросил Манин. «А черт их знает. Может, они сами рыбу в реке ловят, с них станется. Такие свиньи на все способны». Джапаридзе слегка порозовел и, стесняясь, спросил: «А как там в области напитков?» «В этой области как раз не важно», — ответил Скворцов. «В городке, сами понимаете, продажа запрещена, а в самой Лихаревке одно плодоягодное. Вино высшей степени не вдохновляющее. Кстати, неудачи Теткина в любви надо на 80% отнести за счет плодоягодного. Выпив такого вина, женщина...» «Оставь свои пошлые намеки», — сказал Теткин. «Для тебя нет ничего святого». Скворцов не слушал. «А вам, товарищ Джапаридзе, раз уж вы едете в Лихаревку и интересуетесь напитками, вам надо знать, что такое Ноев ковчег». «А что это?» «Ноевым ковчегом там называют забегаловку, которой заведует некий Ной Шоше. Личность в своем роде замечательная. У Ноя всегда можно достать и водку, и коньяк, и пиво, если только он вас полюбит. Я думаю, что за одну фамилию он всегда обеспечит напитками вас и нас заодно». «Моя фамилия только номинально грузинская». «Ну, тогда вам придется победить Ноя с помощью личного обаяния». Джапаридзе задумался, словно усомнившись в своем личном обаянии. В самолете становилось все холоднее. Пар дыхания облачком окружал каждый говорящий рот. То один, то другой из пассажиров вставал и, пытаясь согреться, топал ногами и бил в ладоши. Джапаридзе открыл чемодан и застенчиво облачился в мохнатый свитер. «В предусмотрительности нет ничего плохого», — пояснил Манин. «У него самого отчетливо посинел нос, и темные влажные глаза смотрели уж очень по-собачьи». «А как же наш генерал спит в такой холодине?» — в полголоса спросил Теткин. «Я спал», — сказал Сиверс. «Но теперь, по милости вашей, проснулся». «Вам же холодно, товарищ генерал». «Мне не холодно, мне никогда не бывает холодно, как, впрочем, и жарко. Ваше замечание напоминает мне, как однажды моя маменька, шнырливая старушка, даром что ей 80 годов, разбудила меня и спросила: „Саша, как ты можешь спать? Ведь тебе мухи мешают“». Кругом засмеялись. Подошла Лида Ромнич, растирая замерзшие руки. Она была правильного синего цвета и узко вжалась в свою короткую курточку. «Однако холодно». «Хотите, я вас согрею?» — спросил Скворцов. Она подняла на него медленные серые глаза. Теткин захохотал. «Нет, я без пошлости. Я вас заверну в чехол от мотора. Хотите?» В углу лежали большие замасленные чехлы, похожие на ватники великанов. Скворцов взял один, встряхнул и галантно завернул в него Лиду Ромнич. И черным соболем одел ее блистающие плечи, — сказал Чехардин. Она засмеялась. Посиневшие губы, плотно прилипшие к деснам, раздвинулись неохотно в подобии гримасы. «Как она нехороша все-таки», — подумал Скворцов. Лида уселась на пол, плотно завернувшись в чехол. «Небось, тепло?» — завистливо спросил Теткин. «Нет, но будет». Теткин поднял второй чехол. «Чего добру пропадать? Кому отопление? Скорее признавайтесь, а то сам возьму». «Ну да бери уж». «Не в порядке эгоизма!» — бормотал Теткин, заворачиваясь в чехол. «А токмо волею пославшей тя жены!» «Знаем!» — отвечал Скворцов. Теткин, окуклившийся, опустился на пол рядом с Лидой. Они молча сидели бок о бок, притихшие, словно потерпевшие бедствие. Самолет монотонно рыча всверливался глубже в мороз. Среди оледеневшего металла двое в чехлах казались единственными островками тепла. Манин не выдержал. «Теткин, пусти погреться». «А я что? Я не протестую, полезай. Ишь, Арясина, как тебя вымахало! Маслов одних! Маслов сколько!» Повозились, укутались, затихли. «А что ж у меня второе место пропадает?» — спросила Лида и вопросительно взглянула на Чехардина. «Хотите?» «Нет, спасибо. Я почти не чувствую холода». «А вы?» — обернулась она к Скворцову, подняв на него свои серые скорбные глаза. «Черт! Что за глаза?» Опять она показалась ему не так уж дурна. «Ну как я могу отказаться?» — фатовски ответил Скворцов. «Желание дамы — закон». Она даже внимания не обратила, спокойно потеснилась, давая ему место, и сцепила края чехла перед грудью узкой, побелевшей на сгибах рукой. «Ребята, я жрать хочу!» — заявил Теткин. «Такая закономерность, что в воздухе я всегда жрать хочу». «Если бы только в воздухе», — сказал Скворцов. «Нет, серьезно. Только взлетишь, так и разбирает. Надо было в дорогу жратвы купить. Что ж не купил? Тут вот запасливые люди со своей колбасой летят». «Психологически не могу. Когда плотно наемся, не могу жратву покупать. А вчера как раз зашел в сошисечную». «Куда?» — спросила Лида Ромнич. — В сошисечную, — невинно повторил Теткин. — А ну-ка по буквам, — предложил Скворцов. — Сергей, Александр, Шура. Все засмеялись. — Вы напрасно смеетесь, — подал голос генерал Сиверс. — Это особое заболевание, органическая безграмотность. У меня двоюродный брат тем же хворал. Цивилизованный человек, инженер, путеец, а до самой смерти писал «парабула». «Теткин, а как пишется «парабола»?» — бессердечно спросил Скворцов. «А ну вас к черту! Не обязан я вам тут кандидатский минимум сдавать». Солнце постепенно переместилось и било теперь в правые окошки вместо левых. Чехардин курил, глядя на облака. Генерал Сиверс по-прежнему четко спал, прислонясь к стене. Скворцов начинал согреваться и размышлял о тысяче дел, ожидающих его в Лихаревке. Справа от себя он слегка чувствовал худое, со слабой косточкой, плечо Лиды Ромнич, но не думал ни об этом плече, ни о ней самой. Он представлял себе Лихаревку, обжитую за эти годы, как второй дом, деловую свободу командировки, каменную офицерскую гостиницу. В прошлый раз не было мест, пришлось жить в деревянной. «А как прилетим, — думал он, — сегодня же непременно купаться». И он представил себе, как спустился по пыльной крутой тропинке вниз, к реке, в благословенную зеленую пойму, как разделся, затянул плавки, прыгнул. И сразу же обступила его в мыслях теплая блистающая вода, и он резал ее, отталкивая от себя ногами, чувствуя, как он споро плывет, как он бесконечно, ликующе, по-дурацки здоров, каждым мускулом, каждым пальцем, каждым ногтем здоров. А вечером пульку. Ребята, кажется, подобрались ничего. И Теткин для смеху, и вообще хорошо, в Лихаревку. Самолет поревывает, поныривает, а он, Скворцов, летит туда, в Лихаревку. Легкий, бодрый, ничего лишнего. В чемоданчике эспандер, трусы и бритва, а главное — здоров. Это хорошо. Потребует жизнь любые обстоятельства. Пожалуйста, я тут, здоров. А еще он думал, что многие будут ему там рады, и среди многих — Сонечка Красникова.